92. Широка область человечества. Вершиной своей она касается высшего мира, лица героев, подвижников. Внизу она производит космический сор, который наполняет камни соседних планет. Непомерно расстояние между подвижником, уже осененным светом высшего мира, и подонками сорными. Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром. Даже само воображение не охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет. Из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают держать в сознании мир высший, но нетрудно заменить ощущение пустоты жизнью беспредельную. Насколько прекраснее осознание высшего мира, нежели самовержение в каменные узы. К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно?